Глава 44. Дамир. «Все-таки увольняешься». Денис плечом опирается на дверной косяк моего кабинета, пока я складываю вещи в коробку. Меня здесь больше ничего не держит. Бывший коллега, понимающе кивает. «Я бы на твоем месте разнес здесь все к чертям». «А толку? Пусть варятся в своем дерьме сами». Осмотрев стол и ящики, понимаю, что вроде бы как все сложил. Воронин сегодня целую лекцию на повышенных тонах мне прочитал. Но его мнение мне теперь до того самого места. Он мне больше никто. «Как твоя?» — спрашивает друг. «Уже получше. Поедем с ней к родителям ее на какое-то время. Пусть успокоится. А сам?» «Думаю, охранное агентство открыть. Так что имей в виду». Поднимаю коробку со стола и ставлю ее на пол около двери. Накидываю куртку. Быстро оббегаю взглядом кабинет, в котором провел несколько лет. Но тоски не испытываю. Ни капли не жалею о принятом решении. Если бы здесь действительно заботились о правах человека, это одно. Но если все идет через задницу, мне нахрен это не надо. Особенно, когда дело касается моей девочки, которая за прошлую ночь почти глаз не сомкнула. Забираю коробку и выхожу в коридор. «Тебе сильно досталось?» — интересуюсь у Дэна, потому что он действительно для нас немало сделал. Парень только отмахивается. «Что мне будет?» — хмыкает равнодушно. «Отправили на задание под прикрытием жену Романова охранять». «Серьезно? Этого, которого органы уже год пасут?» «Его». «Да, Воронин постарался, конечно. Давай осторожно там. Люди непростые. Если что-то нужно будет, дай знать». Выходим на улицу и притормаживаем на крыльце. Дэн улыбается, протянув мне руку, которую я крепко жму в ответ. «Все будет нормально. Ты береги себя. И Машу свою тоже. И ты себя. Еще раз спасибо». Не удержавшись, оба хлопаем друг друга по спинам. Все же найти настоящих людей в моем окружении не всегда легко, так что мне повезло. «Ну что, малыш, ты готова?» Маша нервно натягивает шапку на самые уши. Тут до дома минута, а она укутывается. «Да, все будет хорошо», — говорит скорее для себя, чем для меня. «Нервничаю ли я? Есть такое. Но скорее за Машку и ее реакцию. Иван мужик резкий, как бы чего ни сболтнул такого, чтобы ее расстроило. Все точно будет хорошо», — крепко сжимая ледяные пальцы. Маша вскидывает на меня свои синие омуты. Смотрю в них и воспаряю. С Машкой как будто жить по-новому начал. Ни в рутине тонуть, а каждый день встречать так, словно он последний. И проживать так же, на полную. Потому что с ней рядом сердце бьется, как ненормальное. «Пойдем», — кивает мне и выбирается из машины. Снег во дворе убран, машина тоже здесь. Значит, хозяева дома. Мы не предупреждали о приезде. Решили, что эффект неожиданности сгладит углы. Так себе, конечно, успокоение, но что уж поделать. Рубить значит рубить. Тяну на себя ручку двери и пропускаю Машу внутрь. 3 года здесь не появлялся, а ощущение, будто вчера был. Именно здесь у нас все с Машей началось. Теперь это место кажется еще более особенным. В доме, как всегда, ароматно пахнет жареным мясом, из зала орет телевизор, а наверху слышен смех Степана и его младшего брата. «Вань, иди помоги!» — доносится из кухни, пока Маша замирает на пороге. Я торможу сзади. Краем глаза замечаю, как Иван выходит из зала, заходит в коридор и резко тормозит, увидев нас. «Машка!» — выпаливает. «Да ё-моё! Так же можно инфаркт схватить!» — выдыхает, схватившись за сердце. «Прости!» — слышу, как Маша улыбается, а сам наблюдаю за Беловым. Ни капли не поменялся. Кажется, время к нему благосклонно, и это радует. Иван клацает рукой по выключателю. а через секунду уже сжимает дочь в объятиях. «Кто ж так делает? Предупреждать надо или стучаться хотя бы?» «Илона!» — выкрикивает, едва не оглушив и Машу, и меня. «Дети приехали! Сюда дуй!» «Дети. В принципе, он прав. Официально только оформим». Илона выглядывает из кухни и тут же, позабыв обо всем, выходит к нам. Удивленно разводит руки и увлекает Машу в объятия. «Дамир!» Теперь обнимает и меня. Внутри все вибрирует. И от напряжения, и от теплоты этой семейной, которой я сам был долгие годы лишен. И только благодаря Маше вспомнил, каково это, когда тебя ждут. «Иван?» Хлопаю его по спине в ответ, а потом целую в щеку Илону. Протягиваю хозяевам привезенные пакеты с продуктами. «Ну, он опять за свое!» Всплеснув руками, Ивану ничего не остается, как забрать их и отнести на кухню. «Ни черта меня не слушаешь!» Ворчливо прилетает уже оттуда. «Как вы тут оказались? Почему не позвонили? Я бы подготовилась!» Суетится Илона, с любовью рассматривая поочередно то Машу, то меня. «Решили Новый год у вас встретить», — произносит малышка, стаскивая с себя шапку и расстегивая пальто. «Решили?» — в интонации ее матери появляются вопросительные нотки, а взгляд становится внимательным, когда я помогаю Маше снять пальто. «Да, мам», — медленно произносит моя девочка. Илона прищуривается, переводя взгляд с меня на Машу и обратно. Иван как раз возвращается с кухни, когда я снимаю куртку и разуваюсь. «Ну что стоим, входите!» «Рассказывайте, как вы так состыковались, чтобы приехать? Ты как, Дамир?» Как всегда импульсивный Иван не замечает того, что уже успела заметить его жена, и сейчас пилит нас обоих взглядом. Мы с Машей не сдвигаемся с места. Вижу, как она натягивается, заламывает пальцы, и чтобы больше не тянуть эту ситуацию, обхватываю ее руку своей и крепко сжимаю. Иван это замечает, мгновенно прекращая семенить. Машины ногти впиваются мне в кожу, с такой силой она сдавливает мою руку. «Пап, нам надо вам кое-что сказать». Белов плотно сжимает губы, и уже говорить ничего не надо. Он сам все понял. «Это как понимать?» — гремит его голос. «Дамир!» А взгляд, расплавленный сталью, перетекает на меня. «Мы с Машей вместе», — отвечаю как есть. «Вместе?» «Да». «Это так ты за моей дочкой присмотрел?» «За ней не нужно присматривать. Тут, конечно, вру, потому что находить приключения — это в стиле Маши. Но имею в виду совсем другое. Она у тебя довольно взрослая и умная. А вместе мы, потому что так сложилось». По гневному лицу вижу, что принимать ситуацию быстро он не собирается. «Что ж ты творишь, а?» — выпаливает на выдохе. «Хочешь, чтоб мучилась она, да? А ты, Маша, куда смотришь? Думаешь вообще головой?» «Я люблю Дамира, пап». «Я уволился», — поясняю ему ситуацию, потому что знаю, что вопрос моей работы для него стоит на первом месте. Скривившись на Машино признание, Иван снова возвращает внимание на меня. «Уволился? Ты же никогда не собирался. С чего вдруг?» «Потому что Маша для меня оказалась важнее». Илона складывает руки на груди и качает головой. Хоть тут легче. Кажется, хотя бы у нее мы нашли понимание. Маша тоже замечает, как мать с теплотой смотрит на нее и благодарно улыбается в ответ. Чувствую, как внутри все сводит от напряжения. Что ни говори, для меня одобрение Ивана тоже важно, хоть и не влияет ни на что. Но внутри понимаю, что хочу, чтобы дети так и остались детьми. «Изверги, что ж творите, а?» — чертыхается Иван и, взмахнув рукой, проталкивается между нами в зал. Ободряюще сжимаю руку Маши. Она выглядит немного напуганной и бледной. «Пойдем, не волнуйся». Иван рывком достает из шкафа бутылку коньяка и рюмку. Молча наливает и тут же махом выпивает. Щурится, тяжело дыша. «Пап», — пытается достучаться Маша, — «ты же любишь Дамира. И меня тоже. Тебе даже привыкать ни к чему не надо. Для тебя изменится только то, что Дамир теперь будет бывать здесь чаще». «Удивили так удивили». Будто не слыша дочери, Белов опирается ладонями на стол. «Вот, а я говорил, что тебе в столицу ехать не надо. Как чувствовал же!» «Иван, пойдем поговорим». Предлагаю, видя, что ему нужно выговориться, а при жене и дочери он этого делать не хочет. «Я все объясню». Белов смотрит на меня несколько долгих секунд, а потом цокает. «Объяснит он. Что ж тут говорить?» Как будто ты поменяешь свое мнение, и это упертое тоже. Смотрю на него и начинаю улыбаться, потому что понимаю, что поезд тронулся, долго не простояв. Скашиваю взгляд на Машу. Любимые губы тоже расплываются в улыбке. «Пап», — тянет малышка, — «не поменяем», — подтверждает его же слова, заставляя Белова только глаза закатить. «Воспитали на свою голову. Но с тобой мы поговорим». Махнув в мою сторону указательным пальцем, достает из шкафа вторую рюмку. «Поговорим», — обещаю, испытывая облегчение и притягивая к себе счастливую малышку. Маша прячет у меня на груди лицо, пока я безотрывно слежу за Иваном. Тот все еще с неверием качает головой, глядя на нас. А Илона со смехом подходит к нему и гладит по руке. «А ты переживал, что Маша там себе найдет невесть кого. Видишь, все в порядке. Нашла такого, к которому у тебя претензий вообще не будет». «Да уж, удружила», — без злобы признает Иван. «Но ты права, могло бы быть и хуже». Знаю, что со временем он свыкнется, поворчит, напьется, выскажет все как есть. А потом все образуется, потому что он действительно мне как отец, а его, и главное, мою Машку, я никому в обиду не дам. Потому что женщина, ради которой можно круто изменить свою жизнь, появляется только раз. Самое важное — ее не упустить.